Несмотря на то, что солнце даже в зените светило тускло, жар от него молотом обрушивался на землю. Каменное ложе озера окаймляли три четких полосы различного цвета – желтая, оранжевая и изумрудная. Жидкость, она определенно не была водой, в центре озера колыхалась. Дженси показалось, что сквозь подошвы своих сапог она также ощущает микротолчки. «Тут бывает землетрясение?» — спросила она. Отшельник пожал плечами. На его лице отражалась внутренняя борьба. Естественная потребность эксперта давать объяснения боролась в нем с индивидуальным желанием создавать в данном случае как можно больше препятствий. Первая потребность победила. Возможно, этому помог Кала Маланик, который выудил из своего дорожного мешка чудо эльфийского искусства плоский наборчик из 9 предметов, в том числе пыточные щипцы и миниатюрный кузнечный молот. «Ну, дело не столько в сотрясании земли, сколько в собаке, почесывающейся во сне», — пояснил отшельник. «Пустыня — живой организм», — он поджал губы и прибавил. «К тому же не очень ворчливый и вспыльчивый». Маленький броненосец выскочил из своей норы и начал мочиться на правый сапог Калы. Эльф дал пинка маленькому негодяю, отшвырнув середину чешуйчатого кактуса, который рухнул с чмокающим звуком. «И кажется, она привлекает обитателей, сходных с ней по характеру», — заметил Кала, бросив многозначительный взгляд в сторону отшельника. «Знаю, на кого ты намекаешь». — закричал отшельник, будто бы об этом не мог догадаться любой, у кого хватает мозгов, чтобы дышать. — Лично я живу в бесплодной пустыне по той причине, что она освобождает меня от мирских забот, чтобы я мог погрузить свой разум в благочестивые размышления. — О, будьте уверены, — произнесла Самброзия. То ли женщина-перстень дремала большую часть утра, то ли ждала, как подлинный художник, подходящего случая. «От мирских забот, а, например, от некоторых крупных долгов, которые ты после себя оставлял, начиная с той ночи, когда сбежал из семинарии в Квиберроне». Отшельник повернул голову, на лице его ужас сменился яростью, а затем утвердилось выражение оскорбленной невинности. «Молчи, демон! Заклинаю тебя именем 12 воплощений милосердного Господа!» — воскликнул он в тщетной попытке выглядеть разгневанным. «Не говоря уже о том, — продолжала Самброзия, — с кровожадным энтузиазмом, что новый хахаль твоей женушки пообещал содрать с тебя физиономию, если опять увидит тебя в колтусе. Ты эти заботы имел в виду?» «Я не стану на это отвечать! — пробормотал отшельник. Или, правильнее сказать, произнес одними губами. Он уже продемонстрировал, что способен понять, как избежать еще больших неприятностей. Отряд поднялся на горку. То, что Дженси принимала за выдувание ветра, возобновилось с новой силой и стало отчаянно мелодичными воплями, раздавающимися прямо из тропы. «Отпустите ее, скотина!» — закричала Дженси, выхватив боевой топор из петель на поясе. Она прыгнула в заросли, не задерживаясь, чтобы освободить свой щит, привязанный к скользящему узлу у левого бедра. Неловко будет, если эти крики издает кролик или, хуже, мужчина, а не женщина, как она предположила. Это была действительно женщина, закопанная пояс под кустом терновника. Ее мраморный бюст был обнажен, алебастровые руки подняты, защищаясь от невидимого кошмара. Дженси схватила женщину за правую руку и поняла свою ошибку. Руки, как и грудь, оказались мраморными. Вопли исходили из открытого рта статуи. Кала Маланик вылетел на маленькую полянку. Следом за ним ворвались наемники, выкрикивая свой боевой клич. «Смерть и слава!» Крики внезапно смолкли. Наемники разочарованно смотрели на мрачный, но не опасный окружающий их пейзаж. Дженси выпрямилась. «Какого черта?» — спросила она отшельника, когда тот присоединился к ним со злорадной усмешкой на лице. Она перестала орать. «Установленные профсоюзом правила», — объяснил отшельник. «5-минутный перерыв каждые 2 часа». «Ну...» — протянула Дженси. Она уставилась на кастратор, будто удивляясь, каким образом топор оказался в ее руке. «Значит, ее не надо спасать?» — спросил Кала Маланик. «Спасать от чего, тупица?» — осведомилась Самброзия. «Это же статуя! Спасать от того, чтобы быть обломком камня, лежащим в земле? Боже, слыхала я, что эльфы тупицы, но начинаю думать, что общаться с земляными червями в Антурусе будет гораздо интереснее, чем с вами, ребята!» Дженси повесила кастратор на место настолько незаметно, насколько можно незаметно повесить топор 16-дюймовым острым изогнутым лезвием. Потом прочистила горло. «Нам лучше двигаться. Я хочу пройти, по крайней мере, еще пару миль до того, как мы разобьем лагерь на ночь». «А если кто-то из вас сомневается в глупости вашего командира, — продолжала Самброзия голосом, похожим на скрип тормозов, — то она сейчас задаст себе вопрос, не может ли принцесса Риса все же быть влюблена в нее?» «Ничего подобного! — закричала Джинси. — Принцесса даже не представляет себе такого!» — Вот тут ты все правильно понимаешь, леди-босс! — восторженно согласилась Самброзия. — Риса даже не знает, что такое бывает, господи! Да ее просто стошнило бы, если бы она узнала, что ее верная защитница мечтает о... Больше ей ничего не удалось прибавить, потому что Дженси залепила кольцо пригоршней рыхлой почвы и плюнула на нее. Потом размяла комок и обмазала перстень толстым слоем грязи. Обмазка заглушила жалобы Самброзия, сделав их еле слышными, как жужжание крылышек мухи по ту сторону закрытого окна. Дженси прилепила получившийся ком к выступу своего щита, где ему предстояло высохнуть на солнце и обрести твердость камня. Оттряхнув ладони, она сердито взглянула на Кала Маланика и спросила. «Желаешь прокомментировать?» «Разве я похож на человека, желающего что-то сказать?» — запротестовал эльф. «Ну, нет, ни единого словечка». «Вот и хорошо», — сказала Дженси и зашагала обратно к тропе, пиная по дороге ногами засохшие растения, расслетавшиеся на куски. Один куст, покрытый колючками и грязными розовыми цветами, списком бросился на утек, волоча за собой подрагивающий корень. «Я вообще считаю, — продолжал Кала, — все то, чем взрослые люди хотят заниматься, уединившись в своих спальнях, невыразимо отвратительно, поэтому бессмысленно делать различия между тем или иным тошнотворным актом». Статуя снова принялась вопить. Дженси пришло в голову, что это вполне оправданное времяпровождение в подобном месте.